Обо всем догадавшись, Юля сказала негромко. «Это бывает. Сперва решил что-нибудь, а потом понимаешь, что поспешил». «Я не спешил. Я долго думал. Но сейчас опять думаю. Я ведь ничего про него не знаю. Может, он не виноват. Он теперь меня ищет. Вдруг ему плохо, а я... Ну, я не знаю». «Я понимаю», — сказала Юля. Он глянул с сомнением, понимает ли, и проговорил насупленно. «На свете столько людей, которым плохо. А если еще одному? Сперва кажется, что пустяк, а потом колокола». «Какие колокола?» — хотела спросить Юля, но смолчала. Ей вдруг показалось, что Фадейка может заплакать. Она быстро сказала. «Конечно, я освобождаю тебя от твоего честного слова». Фадейка глянул на нее хмуро и требовательно. «Так быстро нельзя. Это надо серьезно. Ты должна подумать и все решить». «Хорошо, я подумаю». «Я тебе все расскажу, и ты решишь. Ладно? Может, ведь и не сегодня. У нас ведь еще будет время». Фатомир устало проговорил. «Все осталось. И мы, и пески, и колокола». Вы слышали, князь, старую сказку, что иногда они звонят сами собой. То ли в предвестии новых бед, то ли в память о ком-то. Уратахал промолчал, или не расслышал, или обдумывал ответ. Но полковник легкой конницы Дах, безмолвно слушавший беседу начальников, вдруг сказал: «Простите меня, маршал, простите, князь, но я должен сообщить то, о чем не решался говорить раньше. Колоколов нет». «Как нет?» Князь Тауринов недоуменно вскинул голову. «Их сняли? Где и сколько? Кто?» «Неужели кто-то решился нарушить обычай?» — сумрачно спросил Фатомир. «Тогда и другие запреты будут развеяны, как песок. Их не сняли. Их нет вместе с башнями и арками». «Говори яснее, Дах», — нахмурился Фатомир и ощутил, как сбилось с ритма сердца, будто конь оступился. «Мы хотели похоронить Хота Змейку у подножья двойной башни, прозванной «Брат и сестра». Ее колокол на рассвете всегда блестел, как звезда. Мы не увидели башни. Место, где она стояла раньше, нашли по трем высохшим деревьям, но от башни не было и следа. Ни фундамента, ни даже камня, только песок». «Вы ошиблись местом, полковник», — сказал Фатомир. «Когда возвращались к стану, я приказал держать на холм с каменными столбами, где висели три колокола. Их тоже нет. Я бросил в пески полсотни всадников, они к середине дня вернулись в смущении. На всем пространстве, что успели они обскакать, не жалея коней, нет ни одного колокола. И словно не было никогда. Тоже говорят кормчие двух лодок. Не видя привычных знаков, они заплутали в песках». Уратахал покачал головой, бросил повод и скрестил на груди руки. Фатомир сказал: «Еще одна загадка нашего мира. Это смутит многие умы». Вождь Тауринов усмехнулся. «Только не их». Он показал на гребень стены, где четверо мальчишек весело спорили и смеялись, готовясь отпустить еще один шар. Они отпустили его. Шар, большой, ярко-оранжевый, проплыл над всадниками. На нем было нарисовано смеющееся лицо с прищуренным глазом и крупными темными веснушками. Кони стали. Всадники, запрокинув коричневые лица, смотрели, как шар уходит в непривычно посветлевшее небо. «У нас ведь еще будет время», — сказал Фадейка. «А правда, у нас еще будет время», — радостно подумала Юля. Фадейка дергал ее за левую руку, правой она сдернула с него вязаный колпачок и растрепала его апельсиново-морковные кудри. Тогда он заулыбался и сказал: «А про песню не забудь, сегодня же споешь». «Ох, ну какая я певица! Да ладно, ладно, попробую». Они зашагали к калитке, и почти сразу Юля услышала, что кто-то идет по пустой улице следом, большой и осторожный. Оглянулась. Золотисто-оранжевый конь шел за ними в пяти шагах. Мягко ставил копыта на гибкие доски тротуара. Запись сделана на UGO-студия, 2014 год. Звукорежиссер Олег Гончаров, Читала Вероника Райцес.